qué loco. Ты за бортом, таков итог. Провинциальный городок с характером прочнее стали. Но хули встали? Сначала вас накормят с рук, а позже впарят за гроши. Это нормально, твоя цена зависит от количества вакцины. Проценты капают в карман, как трамки впирают, как ёбнуть из танка. Походу уезжает планка. Неизвестно направление. Это явление мной не изучено. Очередной прокол на ровном месте. Обидно, пиздец. Неуместно есть. Естественно. Тут лег голубь на грязный биток. Сажусь на лоток чистый. Гружу лаве на лото. Вечером делаю глоток. Ломаю ноготь. Санек ушиб локоть и стонет от боли. Куда хотел уколоть это дерьмо. Стараюсь записать для толпы. Это палево, которое впитывает насухо все, которое ищет, когда пусто. По карману не густо у всех. В трубу спрятал спидуху и иду. Наклеенные усы видны. Дай знать мне, и я помогу тебе. Дай посрать мне, и я запою с тобою. Утром, потом ждем вечером. Ругая свой почерк слишком очень. А ты попробуй сделать проще, чтобы лучше было на душе. Встречаю тебя в душе. Слышь, ты ушлый. Дай мне замутить с тобою очень много дерьма. Мне понравилась твоя. Это... Я ее настраиваю, ласкаю на кай из-под тишка. Мне такая стрижка. Ты за бортом, как сишка, не тонешь. Я под ютонешь. Я не спеша. В наушниках тишина. Не то гонишь, не то в натуре ты подождешь. За гостя ты не сойдешь. Не трогайте трость. Пробивают череп медовым печеньем червя. Пробивают челюсть качели. Калечили на лечении. Потолок, тихомолку, колечки. И горячка в местной газеточке. Два пальца в розетку. Две точки под слюду. Да фу, блядь, не такой фундамент. Размоет первый тайфун. Ты не по кайфу. Фуфловый бункер. Запасы дожали. Бурундуки. Мир. Мурки жить не дерутся. Нацарапаются.